Один живет наказанием, другой самонаказанием. Удивительно, однако, что крайности эти в жизненном поведении могут сходиться. И эпитимик, и психастеник часто чрезмерно вежливы. Один по убеждению, что так надо, и, может быть, в компенсации постоянной агрессивности, готовности. Другой из постоянного страха чем-то обидеть, оказаться в чем-нибудь невнимательным. Сходятся они и в педантичности, и пунктуальности. У эпитимика пунктуальность от твердого, уверенного сознания, что нужно делать именно так и никак иначе. У психастеника от страха, как бы чего ни вышло, как бы ни сделать что-нибудь не совсем так. А когда встречается эпитимик и психастеник, возникает ситуация басни «Волк и ягненок». Да, возможно, эпитимность и авторитарность как-то связаны, но неоднозначно. Нельзя не видеть, что эпитимный характер несет в себе много социально ценного. Ревностная энергия, дотошность, надежность, определенность. Эпитимики — это целые натуры. Они добиваются своего. У них действенная убежденность и страстность. Среди них много великолепных образцовых работников. Возможно, есть эпитимики авторитарные и неавторитарные. Если это так, то полным психологическим антиподом авторитарного эпитимика оказывается так называемая легкая натура, тип, который Адорно увидел на противоположном демократическом полюсе F-шкалы. Это человек, в поведении и мироощущении которого сохраняется что-то детское. У него нет никаких комплексов, никакой враждебности. Он открыт, доброжелателен, снисходителен к другим и к самому себе. С ним действительно всем легко и просто. Даже самому тяжелому Церберу, эпитимику. Жизнь для него — веселая импровизация, ему чужды жесткие стереотипы и предрассудки. Он их просто не воспринимает. Он проходит мимо, не задевает их. В этом типе трудно, конечно, не узнать сингвиника-циклотимика, синтонного, пластичного, гибкого, не всегда надежного в деловых вопросах. Жесткость, железность — вот чего он совершенно не понимает. Если эпитимик не терпит никакой неопределенности и двусмысленности, то этот, импровизируя, плавает в них, как рыба в воде. Эпитимик далек от юмора, по крайней мере, в отношении самого себя. А у легкой натуры богатейшая самоирония. В некоторых вариантах к легким натурам относятся, видимо, и шизотимики, из тех расторможенных, слегка дурашливых, что всегда держат наготове какой-нибудь каламбур и никогда не поймешь, в шутку или всерьез. Иногда, как заметила Адорно, легкие натуры могут примыкать и к фашистам, именно в силу своей сговорчивости, способности все простить, все оправдать. А F-шкала на этом не кончилась. Здесь, на положительном полюсе, еще мятежный психопат, хулиган, подонок, бандит без причины, фатально стремящийся к грязным эксцессам, бесчинствующий, бессмысленно и жестоко и открыто. Он всегда проявляется там, где необходимо бить и спасать. Это ударная сила погромов и анархических путчей. Дезорганизованный, разболтанный, инфантильный, неспособный к постоянной работе и устойчивым отношениям. Слепой протест против всяких авторитетов и вместе с тем готовность идти за любым сильным человеком, доступность любой пропаганде. Он сам не знает, чего хочет. Грубость и физическая сила — единственное, чему он поклоняется. Интеллектуализм, беззащитность вызывает у него рефлекторный садизм. Он животно труслив, но в опасной ситуации способен на истерическое геройство. В кречмерскую шкалу он не влезает. Психиатр не решается признать его ни больным, ни здоровым. Копаясь в его психике, он обнаруживает какое-то глубинное чувство неискупной вины. Эти люди презирают себя и самоутверждаются в насилии, жестокости. Они словно ищут наказание, словно мстят самим себе за то, что живут на свете.